Глава 10. Почтенная Нерма расплатилась золотом, поэтому обменивать вознаграждение, выданное в монетарной форме на вексель, Немченко не пошел. Зачем 50 оборов терять? В многоразмерной сумке кошель поместился легко. Да и по прибавлению веса почти незаметно. Пройдя мимо ростовщической конторы, как раз увидел подходящее место, чтобы исчезнуть из этого городишки, и первым же перемещением оказался на территории соседнего королевства, неподалеку от небольшого хутора с ветряной мельницей при нем. Скрытый широкой лесополосой от глаз, собиравший хворост девушки, Олрей долго между деревьями не бродил, отправившись навстречу со стихией огня. Теперь он был не с пустыми руками. С прохлады реальности тепло слоя огня поначалу показалось приятным. На этот раз своему гостю Виктор приготовил антураж в виде небольшой поляны, которую по кругу окаймляли яркие костры. А в центре ее находились направленные друг к другу кресла, больше походившие на королевские троны, только без балдахинов. И сделаны они были из золота. Впрочем, ничего удивительного, эта Таня не может менять обстановку в своем слое, лишь затемнять или выделять контрастом, а те стихии, при погружении в которые происходит разрыв с реальностью, вольны творить у себя, что пожелают. «Есть тут кто-нибудь?» — спросил адепт огня через пару минут. Виктор возник в кресле. Сейчас он был копией самого Андрея, только с ярко-золотистыми волосами. «Как видишь, есть!» — сказал он, показывая рукой на трон напротив. «Просто не знал, ко мне ли гость пришел, или лишь погреться заглянул. Как ты не очень часто балуешь меня своим вниманием!» Землянин даже вздрогнул от удивления. «Стихи что, ревнивы?» «Это очень плохо, если действительно так. Придется ведь реально график посещения разрабатывать. А есть же еще маги-антагонисты, с ними как быть?» Оставалась надежда, впрочем, что Витя только пошутил. «Не люблю приходить без подарков», — объяснил он. «И дела там». Садясь, он махнул рукой себе за спину. «Не оставляют много времени. Вот, возьми», — протянул он кристаллы. «Так сказать, от нашего кресла вашему». Огонь чуть нагнулся, протянул руку, забрался нема и усмехнулся. Сразу решил с этого начать. Он повертел камни пальцами и отправил их в карман. «Ну, тогда и я тянуть не буду. Получи и от моего кресла твоему». Никаких жестов от него не последовало. Подарок же оказался поистине грандиозным. Сразу через две ступени до четвертой и заклинание. Огненный аркан, плавка веществ и удача. С первым умением попаданцу все было сразу понятно, боевое. Конечно, в копилке с другими весьма неплохо, только у адепта трех стихий там и так скопилось столько, что три четверти из них он использовал лишь по разу, и то, только чтобы оценить на практике. Впрочем, как когда-то шутила мама, дают — бери, бьют — беги. Мало ли когда что может пригодиться. Второе умение, если подумать, можно не только в кузнечном деле использовать или алхимии, а, например, и камень стен городов или замков расплавлять. Тень подобных заклинаний, воздействующих на неживую материю, не предоставляла. «Спасибо», — искренне поблагодарил Виктор. «Удачу, правда, не знаю еще, как испытать. На себя ведь я не могу ее наложить, насколько понимаю». «Разве в осознании полученных умений можно ошибаться?» Виктор приподнял брови точь-в-точь, как это иногда делал тот, чьей копией он сейчас являлся. «Нет, на себя нельзя. Да это же не благословение света. Но все-таки на четвертой ступени ты можешь наградить повышенными шансами на успех свыше десятка своих воинов одновременно на половину суток. Получается, это что-то вроде сумрачного проклятия, только с обратным знаком. Продолжительность действия, увы, небольшая, зато использование не одиночное, а групповое. Ладно, — рассудил попаданец, — дареному коню в зубы не смотрят. Уверен, пригодится, — улыбнулся он. В первом же разведывательном рейде на своих парнях испытаю. Я могу тут у тебя немного посидеть, погреться, пока откат пути не дождусь. «Сиди сколько хочешь», — серьезно ответил огонь. «Я не могу, как кое-кто из нас, управлять временем. И там в реальности проходит столько же часов, что и здесь. Но раз ты не торопишься, то с удовольствием с тобой побеседую. Ты интересный». «Я это уже слышал», — кивнул Немченко. «Кстати, ты тоже интересный», — вернул он комплимент. Правда, на этот раз беседа стихии с адептом получилась односторонней. В основном спрашивал Виктор, а Немченко отвечал, рассказывал, объяснял. По косвенным признакам Андрей определил, что его предшественник был не очень-то общительным. Нет, от стихии, во всяком случае от огня, свои знания не таил, но в подробности почему-то не вдавался или мало знал. Может, занесло в Герталу какого-нибудь бомжа, раз даже не смог Виктору доступно объяснить ту же физику ядерного взрыва или суть действия напалма при отсутствии доступа воздуха. Немченко сразу свою мысль насчет прошлого Аркадия отмел. Был бы тот действительно бомжом, не стремился бы при первой возможности вернуться на Землю. Какая-то другая причина для неразговорчивости у земляка имелась. Кстати, намек огня, что кое-кто все-таки умеет управлять временем, Андрей запомнил. Если что, есть вариант вернуться в тот злосчастный лифт к тем же бандитам в то же самое время, когда они собирались убить беззащитного аудитора, и встретить их с оружием в руках. Хотя зачем оружие? Теперь Немченко легко с ними расправился бы и голыми руками. «Спасибо этому дому, пора к другому», — пошутил он. В слое чужой стихии Таня не могла подать ему сигнал о готовности сумрачного пути к следующему использованию. Но ее адепт примерно определил это по времени. «Заходи чаще», — Виктор встал с кресла первым. «И вообще, не стесняйся заглядывать, чтобы просто погреться. Будем считать это не походом в гости, так что никаких даров от тебя», — он усмехнулся. «А я подумаю». Прозвучало обнадеживающе. Наверное, землянину и в самом деле лучше почаще заглядывать к своим стихиям. Марину надо будет тоже при первой возможности навестить. С этими мыслями, попрощавшись с огнем, Андрей шагнул в реальность и на практике испытал недостаток того, что слои стихии отрезаны от мира людей. Выйдя, он едва не налетел на ту девушку, что собирала хворост. Уже 4 больших кучи среди лесопосадки сложила. Удачно оказалось, что сборщица в этот момент находилась Колу Рэю задом. Поднимала с земли обеими руками большую сухую ветку сосны с пожелтевшей хвоей. Андрей сразу же нырнул в сумрак. Его следующим пунктом переноса оказалось подножие крутого холма, заросшего кустами жимолости. В это время года, конечно же, сбросившими листву. А вот ягодки, как ни странно, кое-где сохранились. Пока прислушивался к доносящимся с другой стороны возвышенности крикам и звону железа, сорвал несколько синевато-черных продолговатых плодов и съел. Андрей посмотрел на еле заметную тропинку, натоптанную вдоль склона. «Пойти посмотреть, что ли, кто там с кем дерется? Обед еще рано, угощение от Элиуры в сумке под действием амулета охлаждения не испортится. Да и ягодки, как ни странно, аппетит совсем приглушили». Нет, спешить не стал. Выбрал место по суше, сел и извлек карту. Если верить этим крокам, то еще пара переносов, и он достигнет Шалога, столицы королевства, в котором уже находится, милях в 70-80 от границы. Где-то южнее сейчас находится крупный ремесленный город Табанс, но специально делать туда крюк намерений не было. «Сдавайтесь, твари, пока всех не перебили!» — послышалось с обратной стороны холма. Определившись с направлением следующего переноса, Немченко свернул карту и со вздохом понял, что любопытство тянет его посмотреть на причину шума. Пока идет откат заклинания, двигаться ему предстояло ногами, причем в гору. Вспомнил шутку про дурную голову, не дающую покоя ногам, и принялся взбираться на холм. Густой кустарник ему не мешал, поскольку он заранее погрузился в сумрак. С вершины увидел небольшое, окруженное чистоколом, горняцкое поселение из десятка строений, половина — вытянутые одноэтажные бараки. Понятно, каторга. И происходящее он уяснил быстро благодаря выкрикам, угрозам и насмешкам. Каторжане подняли бунт, перебили охрану, завладели оружием, но покинуть рудник не успели. Подоспела стража из соседнего городка. На карте Андрея этого городка не было. Но там вообще много чего не обозначено. Судя по весьма бодрому и неизможденному виду рудокопов, тех, кто с оружием в руках занял оборону за частоколом со стороны, где находились ворота, эти 3-4 десятка были из совсем свежей партии каторжан. А потому, как уверенно они держали копья и мечи, видно, что из военнопленных. Остальные рабы, около сотни, с чем попало в руках, от палок до кирок, смотрелись доходягами. Проку от таких сражений очень мало. Конных стражников было около полусотни. Вооружены неплохо и одеты в нагрудники, шлемы, поножи, но на бывалых вояк походили мало. Это было видно потому, как неумело они держали круглые щиты. И зачем мне это все нужно? Еще и в эту потасовку влезать? Спросил себя вслух Олрей. Какое мое дело? А войско свое пополнять? Напомнила тень, появившаяся за спиной адепта. Она достаточно часто напоминала ему об этом. Откуда у нее такой интерес к увеличению армии теней, Андрей так и не понял. А Таня на прямой вопрос лишь смеялась. «А повод?» — хмыкнул Немченко. «За все хорошее против всего плохого. И кто здесь хороший, а кто плохой?» «Помнишь, ты нам Спартака летом показывал? Так вот, стражники плохие, чужому королю к тому же служат, а восставшие хорошие». «А как же армия теней?» — с улыбкой обернулся к подруге Андрей. «Не поняла», — нахмурилась та. «Бунтовщиков почти втрое больше», — пояснил адепт. «Да и при чем здесь Спартак? В вашем мире благодаря магии такие массовые восстания невозможны. Приедет парочка олов, и нет войска рабов вместе с их спартаками. Ладно, согласен, я сейчас не ол, а наемник-авантюрист. Почему бы не помочь бунтовщикам в надежде на трофеи?» «Какие со стражников? С этих пузатых горожан могут быть трофеи». «Я про шахту. Похоже, тут добывают полудрагоценные камни. Может, не все увезли?» Андрей чувствовал себя немного неуютно. Убивать ради добычи или пополнения армии теней ему претило. Он же не Таня. Ему надо как-то договориться со своей совестью. Впрочем, на такое каждый человек способен, не растерялся и землянин. Королевство Гирмия является союзником империи, а Фагс ведет враждебную политику по отношению к Делиору. То есть получается, что, совершая диверсию против гирмийцев, он тем самым ослабляет врага. А еще ему интересны бунтовщики. Откуда здесь взяться военнопленным? Весьма вероятно, из княжеств. Можно получить информацию о следующем пункте назначения почти из первых рук. «Вы же видите, ублюдки, мы на конях!» — надрывался крупный мужчина в полном начищенном доспехе, видимо, командир. «Далеко не уйдете и не разбежитесь, не надейтесь. Еще раз повторяю, выдайте зачинщиков, сложите оружие. И я обещаю, всем остальным будет сохранена жизнь». «В задницу себе такую жизнь засунь!» — крикнул кто-то из-за частокола. «У меня другое предложение, капитан». Над воротами показалась крупная голова в малом не по размеру шлеме. «Отдай нам своих лошадей и проваливай. Нас больше, и мы неплохо владеем мечами. Твои-то поди только мзду с торгашей брать умеют». Патовое состояние долго продолжаться не могло. Благородный Ант это понимал. Осознавали и обе противоборствующие стороны. Эфирные амулеты у стражи имеются. Как их самих сюда вызвали, так вскоре прибудут и другие. И, скорее всего, уже солдаты регулярной армии или дружинники ближайшего владетельного ола. Бунтовщикам, по сути, оставалось либо сдаваться, либо пытаться прорваться сквозь стражников, лишив их сил на преследование. За оградой долго не высидишь. И так непонятно, почему каторжане долго задержались на руднике. Они это осознали, и в поселке началось движение. Бунтовщики готовились к нападению, и там самоназначенные старшие принялись формировать боевой строй. На месте капитана Ол-Рей свободно бы их пропустил, а затем, дождавшись подмоги, принялся преследовать. Но офицер стражи не адепт тени высокого ранга. Он не способен прочесывать лес семимильными шагами. Явно опасается, что каторжане в чищобе, до которой рукой подать, разбегутся в разные стороны, и половины их не поймаешь, места тут глухие. Подадутся в разбойники, и будет еще одна головная боль. Андрей понял, что раз уж он решил поучаствовать в свалке, то самое время. Он сбежал с холма и направился к восточному углу ограждения, где все еще находился один из наблюдателей бунтовщиков. Не хотели они, чтобы их обошли с тыла, пока у ворот отвлекают угрозами и предложениями добровольной сдачи. Вот только часовой смотрел не туда, куда следовало, а в сторону ворот, и появление у чистокола наемника Анда не заметил. Пришлось тому найти под ногами комок земли и запустить им в голову наблюдателя. Попал. Тощий, как скелет мужчина, в драном ватнике с киркой в руке вздрогнул и посмотрел вниз. «Ты кто?» — спросил он, и тут же, наклонившись, принялся тревожно высматривать. «Нет ли еще рядом кого-нибудь?» Убедившись, что незнакомец один, немного успокоился и повторил. «Ты кто? Откуда здесь взялся?» «Помощь нужна?» — весело оскалился Ант. «Кто я?» «Пожалуй, добрый мечник с парой атакующих амулетов. Мои приятели, с которыми я шел в шалок, решили от меня избавиться по дороге. Да видишь, это я избавился от них. Ты иди спроси старшего, готов ли он меня нанять. Плата — 20 камушков с этого рудника на мой выбор. Я бы и так помог таким храбрым парням, да поиздержался в пути. Ну, пойдешь, пока я не передумал? А то ведь могу и капитану свои услуги предложить. Мне ведь все равно, что мертвых подносить, что мертвых оттаскивать». Каторжанин открыл рот, будто слабоумный, раз что слюну не пустил. Похоже, мыслительный процесс у отупевшего от рутинной тяжелой работы мужчины шел нелегко. Наконец он отмер. «Я сейчас», — сообщил и скрылся за чистоколом. Вместо того, чтобы крикнуть кого-нибудь, побежал сам, бросив пост. Самое интересное, что так бы мог поступить и солдат регулярной армии. Бывшему ли капитану авангардной сотни об этом не знать. Не мир, а рай для диверсантов. Немченко-то этому был только рад. Вскоре над остриями кольев показался остроносый мужчина с настороженным взглядом и волевым лицом. Андрей ожидал увидеть того башкастого, кто переругивался с капитаном. А оказалось, что решение у бунтовщиков принимает другой, или даже другие. Это разумно. У стражи наверняка несколько боевых амулетов найдется. А есть ли такие же у мятежников? С охраны они что-нибудь сняли? Вопрос. Так что правильно, руководители бунта не показываются. Иначе мятеж быстро бы обезглавили. «Наемник?» — уточнил мужчина. «Как звать?» «Ант, а тебя?» «Ольпи, я тут командую. Какие у тебя есть амулеты? Мечом хорошо владеешь?» «Из атакующих — огненный шар и водяной аркан. Оба заклинания второго уровня. Мечом владею хорошо». «Больно ты молод для хорошего мечника», — посмотрел внимательно Ольпи. «Хотя да, верю». Взгляд выдавал в нем опытного вояку. Значит, точно на каторгу попал из плена. «И? Мы договорились? 20 камней на мой выбор». «Уговор», — кивнул командир мятежников, озвучив стандартное слово при заключении контракта. «Сюда подниматься не надо. Когда мы колонной выйдем из ворот, из-за угла атакуй амулетами, а потом присоединяйся. Если выживем, поговорим подробнее». «Если? Лично я погибать не собираюсь. И ты береги себя, но на всякий случай сообщи своим помощникам мои условия». «Не сомневайся», — пообещал Ольпий. «Пошли за мной». Это он уже бывшему часовому, которого снял с поста. Могли ли бунтовщики после боя попытаться обмануть наемника-одиночку, а то и вовсе избавиться от него? Легко. Андрей в этом не сомневался, но знал, что тогда его армия теней пополнится еще на сотню, и камней с рудника он унесет больше. Как и говорил ему командир каторжан, Андрей двинулся вдоль ограды к углу, слушая ругань и команды внутри поселения. Начало атаки он не пропустит.